Глава 36. Арина. Спустя месяц. Стряхнув налипший снег с короткого полушубка, продвигаюсь дальше по узкому коридору и попадаю в небольшое камерное кафе. Взглядом разыскиваю Эвелину. Она позвонила мне вчера. В своем обычном стиле щебетала в трубку что-то про предстоящий отдых в Альпах и как бы невзначай назначила встречу здесь. Отказаться было неудобно, я растерялась, поэтому сегодня пришлось приехать. Возле уютного камина, за круглым миниатюрным столиком, обнаруживаю маму Арсения, скучающе озирающуюся по сторонам. «Арина!» — восклицает она приветливо. «Думала, не придешь». «Я же обещала». Скромно отзываюсь, пока женщина расцеловывает меня в обе щеки. «Говорят, ты теперь москвичка!» — шутит она, обратно усаживаясь в уютное кресло. Оставляю это утверждение без ответа, потому что я догадываюсь, кто именно поделился с ней этой информацией. «Смотришься феноменально!» Разглядывает она мой короткий бежевый топ с удлиненными рукавами и высокие джинсы. «Ты красавица!» «Спасибо!» — улыбаюсь. «Вы тоже прекрасны, как всегда!» Схватив меню, быстро диктую заказ официанту. Пожалуй, кофе и круассан в компании матери мужчины, которого всячески стараюсь забыть, я выдержу. «Расскажи, как у тебя дела?» — весело спрашивает Эвелина. «Все хорошо», — пожимаю плечами. «Работаешь? А как же?» «Где?» «Секретарем в одной фирме, только устроилась. Там ничего сложного». «Ну как сказать?» — смеется она. «Я-то в жизни ни дня не работала. Слава богу, удачно развелась. Да и сын помогает». При упоминании о Долинском мое лицо заметно меркнет, и это не остается незамеченным. «Что у вас произошло, солнышко?» «Ничего». «Ты ничего, он ничего, оба с кислыми минами. Разве так можно?» Неопределенно мотаю головой. «Да боже мой! Он прохода мне не дает. Приобрел вещи на целую женскую армию. Каждый день пишет сообщения. С отцом моим общается ближе, чем я. Даже Виктор Андреевич сменил гнев на милость и теперь продвигает кандидатуру Долинского как заправский пиар-менеджер. Что им всем от меня надо?» «Гордость – плохой советчик, Ариш», произносит его мама печально. «Да дело не в этом». Отчаянно стискиваю накрахмаленную салфетку в руках. «При чем здесь гордость вообще? Если бы она у меня была, я бы не стала кружить 2 недели вокруг закрытой двери, когда Арсений меня выгнал. Разве гордые так поступают?» «А что тогда?» «Мы оба ошиблись. Отношения — это про доверие, а оно утеряно безвозвратно». «Сколько тебе лет? Напомни». 24. Мне было почти столько же, когда я развелась. «Вы говорили, что все сделали правильно». Стою на своем. «Что долинские такие, не прощают, упертые». «Говорила», усмехается. «Все-то ты помнишь, пчелка». «Тогда о чем мы тогда?» «Давайте пить кофе и есть круассаны. Я голодная». И правда, после больницы, где я сильно похудела, словно восполняю запасы. Сейчас, кстати, живу неподалеку от отца. Когда я ему позвонила, разговор не очень удался. То ли я была расстроена ситуацией с Арсением, то ли немного застеснялась. В общем, пообщались сухо. Не было вот этого ощущения дикой радости от того, что наконец-то в моей жизни появился родной человек. Это ведь неправильно. Папа позвал меня к себе. У них с женой большая квартира. Просторная, красивая. До Воробьевых гор рукой подать. Детей нет, хотя вместе они больше 15 лет. Вот такая ирония судьбы. Много лет они пытались родить ребенка, обивали пороги больниц, а я в это время росла в детском доме. Виктор Андреевич, зная мой простодушный характер, поселиться у отца категорически запретил. Посчитал, что я буду чувствовать себя обязанной, поэтому арендовал мне квартиру в соседнем дворе от отца. Много советовал, до сих пор часто звонит. Начинаю догадываться, таким образом проявляется ревность. Отчим опасается, что я полюблю родного отца сильнее и перестану общаться. Такой смешной. Стареет, к сожалению. Быстро закидываю в себя круассан, намереваясь сразу после этого, как закончу, убежать по срочным делам. Эвелина смотрит на меня с грустной улыбкой и пододвигает свою тарелку. «Съешь мой, если хочешь». «Даже не знаю». «До нормального веса, к которому я привыкла, 5 кг, поэтому машу рукой и накидываюсь на еще одну булку». «Он приходил ко мне», — произносит Эвелина еле слышно. «Кто?» замираю, переставая жевать. Женщина нервно озирается по сторонам и переводит на меня затравленный взгляд, в котором отчетливо маячат слезы. «Рудольф», — через силу выдает. «Когда?» «Через полгода после». «И?» Она резко отворачивается, поочередно промачивая салфеткой нижние веки. «Вы сказали, что Долинские не прощают», — выговариваю, поморщившись. «Так легче. Я стараюсь не думать, что сглупила тогда, не приняла». Выставила Рудика за дверь. Он женился уже через год. Сейчас у них дочери, семья, а у меня... С сожалением кивает в окно. Вот, бесконечные Альпы, косметолог, ЦУМ, пара подруг и... пустая половина кровати. «Вы специально?» Со злостью отставляя кружку с кофе. «Все это говорите!» Эвелина тихо смеется. «Нет, глупая, просто делюсь с тобой». «Хорошо», примиряюще улыбаюсь. «Извините, я немного на взводе с новой работой». «Ну-ну, ладно уж», произносит Эвелина по-доброму и замолкает. Я же краем глаза замечаю справа неловкое движение и упираюсь в черные мужские ботинки. «Святые небеса!» «Нет, нет и нет!» «Прости, пчелка», отпускает Эвелина со слепительной улыбкой. Закатываю от раздражения глаза. Откидываясь на спинку кресла, мрачно наблюдаю, как вместо коварной женщины напротив усаживается Долинский. Вопреки здравому смыслу, сердце кричит что-то вроде «Боже, как я скучаю!». Ноги дрожат от тревоги. Внизу живота собирается противное томление, потому как этот же мужчина приучил меня к своим ласкам, без которых сейчас крайне сложно обходиться. И только рассудительный мозг хладнокровно произносит «Всем спокойно». Это учебная тревога. Остаемся все на своих местах и работаем в прежнем режиме. Подумаешь, явился. «Привет», — здоровается Арс. С жадностью друг друга осматриваем. Я украдкой, стараясь не светиться. Замечаю, что классический костюм на нем сидит все еще просто невероятно, а белизна рубашки заставляет всколыхнуть в душе ряд воспоминаний о нашем общем прошлом. Арсений же не стесняется ни капли, ни в чем себе не отказывает. Лениво обследует мои волнистые волосы, раскиданные по плечам, шею, вздымающуюся грудь и задерживает взгляд чуть ниже, в том месте, где с прошлой недели красуется бежевый лейкопластырь, который я меняю ежедневно. «У тебя все в порядке?» — заинтересованно указывает в сторону просвечивающих сквозь кожу ребер. «Более чем». «Ясно», — сжимает зубы. «Все понял, но молчит, хоть и сердится». Татуировка — это жесть себелюбия и независимости от красавчиков-адвокатов. Практически как статуя в Нью-Йорке, только больнее. «Поехали домой, Ари, пожалуйста», — с нажимом просит. «У меня нет дома». «Есть. Твой дом там, где я», — хрипло сообщает. «Ты дурочка, если до сих пор этого не поняла». «А ты, как я погляжу, у нас умный», — воинственно интересуюсь, складывая руки на груди. Он смачно забирает воздух в легкие, так, словно я здорово раздражаю, но психануть Арсений не может. «Что ты хочешь?» – спрашивает чуть резче. «Говори, я на все согласен». «Ничего». «Господи, где я так нагрешил?» – поднимает к потолку светло-синие глаза, искрящиеся бешенством. Гашу невольную улыбку. Понимаю, что терзаю его, но по-другому тоже не могу. Ночами много размышляю, переживаю. Не знаю, как объяснить. Но чувствую себя собакой на сене. Одинокой собакой на сене. «Поешь нормально», — предлагает Арс, перебирая аристократичными пальцами пластиковые страницы меню. «Не хочу», — хмыкаю. «Ты булку чуть с руками не съела». «Я поеду, мне пора», — заявляю неуверенно. Папка с меню резко падает на стол, а мужское тело становится будто бы больше в размерах. «Ари, я тебя люблю. Сколько раз мне еще нужно сообщить об этом? Скажи, я тебя люблю. Прости меня. Сколько раз мне извиниться перед тобой? Я только на коленях не стоял. Ты этого хочешь?» «Не надо», — останавливаю, выбрасывая руку вперед. «И не подумаю», — цедит, сверкая глазами, словно зажигание у меня внутри врубает. Чуть наклоняюсь и яростно шепчу. «Хватит меня преследовать!» «Ты ведь тоже меня любишь», — говорит он. Отзеркаливая, придвигается ближе так, что я чувствую аромат морской воды. «Я вижу, сама переживаешь». «Ты видишь то, чего нет, А еще у тебя завышенная самооценка. Но это не новость. Нервный смех заполняет пространство. Ари, хватит. Ты без меня не справишься. Самодовольный выскочка. Мой взгляд становится серьезным. Возможно, для него все это игра, но я не шучу. Ты знаешь, что такое остаться в 5 лет без матери, которую любишь? Спрашиваю его тихо. Совсем одной на свете, у ржавых ворот. К чему ты клонишь? Сужает глаза подозрительно. А я знаю, Арс, потому что оставалась. Вытягиваю руку, чтобы сжать крепкую ладонь, прикоснуться к нему. И поверь мне, я опять справлюсь. Но... Хватит. Останавливаю и смотрю на него умоляющим взглядом. Пожалуйста, живи дальше, и я буду жить. Вскакиваю резво, накидываю на плечи полушубок и подхватываю сумку. «Куда ты несешься?» — спрашивает Арсений мрачно, расплачиваясь по счету. «Отвезу тебя до дома, ненормальная».